изготовлен. В Библии употребляются такие примеры, когда вот, то есть мы можем найти подобную ситуацию в Писании, когда говорится о каком-то предмете, и потом рассказывается, что потом будет происходить с ним, но имеется в виду, что это произойдет там, может быть, через 10 лет, через 15 лет. Поэтому вот эти слова изготовления сосуда и поставил его Аарон перед ковчегом, свидетельству для хранения, как повелел Господь Моисею, они относятся к событию, которое произойдет через несколько лет. А они идут к горе Синай, они уже питаются манном, но еще этого не произошло. Это особенность библейского текста, потому что Библия – это не учебник истории. Здесь даются повествования в той последовательности, как считается Господом нужно. Да, кстати, очень важная информация для вас. Если вы изучаете Писание, и какое-то слово встречается в Библии первый раз, очень внимательно отнеситесь, в каком контексте оно встречается. Потому что если вот слово встречается первый раз в контексте каких-то событий, это характеристика всему этому явлению. Например, слово «вино» встречается первый раз когда? В связи с Ноем, когда он насадил виноградник, напился. Вот уже, значит, первый раз встречается это слово, и сразу предупреждение, что может произойти. И любое слово, там, осел, верблюд, там, шатер. Вот когда читаете Библию, вот первый раз встречаете слово какое-то, ищите смысл, вот характеристику этому слову. Потому что Писание – это действительно священное Писание, и в нем есть некие такие тайны, которым надо присматриваться. Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли в пределы земли Ханаанской, а Гомор есть десятая часть Ефы. Вот так оканчивается 16 глава, в которой мы с вами рассмотрели следующие темы. Ропот в пустыне Син, чудесное неспослание израильтянам пищи, перепелов и ман. И как видим, много полезных для нас уроков библейских мы получили. Я думаю, многие сделали правильные выводы, потому что Слово Божие, оно полезно для научения, для наставления веры, как говорили апостолы. Все Слово Божие, оно полезно для научения, для наставления веры. И сегодня мы получили вот эти научения и наставления. Теперь помолимся, поблагодарим Господа.